Да, она боится этих встреч. Да, она избегает сближения. Не руководит ли ею то же чувство, что и 6 лет назад, когда Мочалов искал ее за кулисами, а она пряталась? Боязнь разочарования, боязнь потерять свою светлую веру и лишиться красоты этой бескрасочной, но и безбольной любви? А может быть, она себя боится? Боится тех темных сил, что дремлют где-то глубоко, что властвуют над нею в снах. Она так давно не знала ласки, а ведь ей только 25 лет, и кровь ее горяча. Чтобы полюбить так пламенно, так глубоко и нежно, и в то же время так безнадежно полюбить, ей нужно было пройти через объятия Хованского, Садовникова и Масолова. Ей нужно было испить до дна отравленный кубок, узнать всю мимолетность земной страсти, всю быстротечность чувственных утех. Ей нужно было в наслаждении коснуться дна и почувствовать пресыщение. Ей нужно было пролить все слезы, которые веками льют обманувшиеся и обманутые женщины. Ей нужно было устать от этих слез, чтобы отречься от несбыточной сказки. О, любить издали, любить не касаясь, как умиленно любит распустившийся цветок, который жаль сорвать, как каплю росы, алмазно горящую в траве, которую страшно задеть, проходя мимо. Вот что нужно ей, вот единственное, что сейчас ей нужно. Какая странная жизнь! От встречи до встречи в театре какой-то бред. Рассеянные взгляды, бессвязные ответы, механически исполняемые обязанности антрепренерши, хозяйки и матери. И снова бред на сцене. Упоительный обман, где встречаются влюбленные взоры, где страстно сплетаются руки, где с улыбкой внимаешь признанием. Кому? Ей или Луизе Миллер? Кто целует, он или Фердинанд? Грешные сны ночью и безгрешные сны наяву. Точно две души живут в ней. Ночью чувственная, смелая, яркая, настойчиво требующая своей доли счастья на земле. Днем стыдливая, сдержанная, неприступная в своей пугливости. И только на сцене, воплощаясь в чужой образ, она дает исход своей страсти, своим влечением, своим порывам. Как будто срывает маску, под которой скрыто ее настоящее лицо. Какая разница между ними? Щепкин речист, остроумен, весел, энергичен. А насколько старше Мочалова? Жизнерадостно светятся его хитрые глазки, двигаются брови под морщинистым лбом, его коротенькая полная фигурка без устали носится по сцене. Он всех заражает своей бодростью. Репетируя полония, он так увлекается, что берет сразу тон. «Можно ли сыграть лучше?» — восторженно говорит Микульский. А Петров умиленно качает головой. Мочалов угрюмее обыкновенного. Он вообще не признает мизансцен, и очень трудно с ним и режиссеру, и актеру. Надо большой опыт, чтобы не сбиться. И молодые актеры, играющие Розенкранца и Гильденстерна, и запоминавшие вчера свои места, нынче беспомощно толкутся на сцене, не зная, с какой стороны подойти к Гамлету, который теперь уселся в стороне, словно посторонний зритель. Масолов раздражен, но боится делать замечания. Его выручает Щепкин. «Павел Степанович, ты бы того повнимательнее вел сцену, ведь молодежь собьется. Коли сел, так уж и сиди». Угрюмо оборачивается к нему трагик. «Гамлет стоять должен перед ним. Зачем мне сидеть? Я и сам на тебя дивлюсь, чего ты расселся. Устал, отстань. Извините, господа, я буду вон там стоять, и вы не забудьте». «Сам первый забудет», — шепчет Щепкин Масолову. В перерыв Надежда Васильевна подходит к трагику. «Вы больны нынче, Павел Степанович. У вас такой усталый вид».